давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. Задай себе вопрос, не имея попутных ответов. Сколько было друзей, когда наступит лето? И снова где-то и с кем-то ты его проведешь. Снова будет обида, снова будет ложь. Осыпать пеплом страницы, что когда-то жёг. Доделать до конца, что доделать ты не смог. Ощутить на себе весь этот летний московский смог. Погнаться за ветром, что сбивает тебя с ног. Или просто остановиться и уехать от самого себя. Главное бежать без оглядки, неизвестно куда. Мимо домов и разрушенных башен. Бежать туда, где тебе совсем не страшно. Ну и сколько же ты будешь в этом долгом пути? Сколько будет проблем, тебе их нужно пройти. Так что слышишь, друг, давай, не грусти. Просто так устроен мир, так устроен ты. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай беги, друг, пока не поздно. Ты давай беги, не дай себе замерзнуть. Мимо домов и разрушенных башен. Беги туда, где тебе совсем не страшно. А может быть остановиться и начать сначала. Забыть то, что было, и принять то, что стало. Перестать себя коробить, гробить и гнобить. Задышать полной грудью, наконец-то начать жить. И снова словно нет ответов, а ты просто спроси. Зачем тебе нужны условности в этой грязи? Зачем тебе здесь помощь или поддержка? К чему нужна была вся эта гребаная спешка? Для кого был совершен необдуманный прыжок? А ведь все было хорошо. Почти все было хорошо. Что повлияло на твое решение? Скажи! Зачем предал ты, чье послушал мнение? Что будет дальше, а дальше лишь начало? Что не доделала судьба, с чего жизнь начинала? Да помотала немало, немало поносила. Что впереди нас ждет, да прибудет с нами сила. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай беги, друг, пока не поздно. Ты давай беги, не дай себе замерзнуть. Мимо домов и разрушенных башен. Беги туда, где тебе совсем не страшно. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай вставай, друг, пока не поздно. Ты давай вставай, не дай себе замерзнуть. А ты давай беги, друг, пока не поздно. Ты давай беги, не дай себе замерзнуть. Мимо домов и разрушенных башен. Беги туда, где тебе совсем не страшно.